веришь в судьбу? Если так, то ты тру, чтоб не встать поутру. Пресловутое выше, горит труп. Еще шаг и ты труп, результат подведут. И все тише, тише. 2014, я снова в метро, лето. Как обычно, опоздаю на работу, в долбанный колл-центр еду. Пересадка с Боровицкой на Арбатскую. Стою я на перроне, чтобы ехать в Строгино. Время где-то тут 8:20. Подъезжает поезд, двери открываются. Народу вроде бы немного, никто не толкается. Не знаю, почему я до сих пор, ведь нет ответа. Остаюсь стоять там на перроне, в поезде том не поехав. Помню смутно доводы, что стало тогда поводом. Зачем сейчас мне ехать, уже опоздал давно это. Отмазки пред начальством я придумал невзначай. Все пробки, всем помеха, поезд тут уехал. Стою я где стоял, нового поезда все нету. Так проходит там минута, а потом другая тщетно. В час и пик это ведь бред, но задержался перманентно. Слишком много поездов и никогда такого нет там. Спустя какое-то время всем по станции сообщения. Объявили, что авария, не сказали, что смертельно. Весь состав разбился в день, тут катастрофы нет крупнее. Кто-то был самонадеянным при строительстве туннеля. Отнесся будничная, кто когда как зная. Оставил раздолбая, не впая, впадая. Видать, сила такая, фаталист, но знаю. Бог, видимо, оставил без рая, пока я.